Глава 16. 125 блокадных грамм. На пирсе Балтийск встречал лично командир военно-морской базы. Малый ракетный корабль прошел по кронштадтскому рейду, уже без лоцмана и самостоятельно, с ювелирной точностью выполнил швартовку. А как известно, швартовка является лицом командира и лучшим показателем слаженности команды. Капитан-лейтенант Чайка легко сбежал по переброшенному на берег трапу, вытянулся по стойке смирно и привычно бросил руку к козырьку фуражки. «Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга. Корабль «Балтийск» вернулся из боевого похода. Боевая задача выполнена. Уничтожена батарея тяжелых немецких гаубиц, взорван склад боеприпасов. В ходе завязавшегося впоследствии морского боя потоплено 4 торпедных катера противника. Один серьезно поврежден. Собственные потери – 2 легко раненых, матрос-сигнальщик и стрелок-пулеметчик. От близких разрывов глубинных бомб, сброшенных со шнельботов, поврежден левый дизель. «Молодец! Молодец, капитан-лейтенант!» – широко улыбнулся командир военно-морской базы, отчего его шрам на щеке обозначился еще резче, а улыбка приобрела пугающий вид волчьего оскала. Тем не менее, Виктору Чайке была приятна радость этого тертого морского волка. «Поросенка жареного, извиняй, тебе, Виктор Иванович, не заготовил, даже жареного гуся и того не достать. Но буду ходатайствовать перед командованием Балтфлота о поощрении. Служу Советскому Союзу». «Дал бы команде увольнительную на берег, но сам понимаешь». «Понимаю. Я распоряжусь, усиленный паек всей команде. Получишь у начпрода». Начальник продовольственного склада. Армейский жаргон. Усиленный паёк, когда нормы снабжения Ленинграда и так сократились до минимума, стал просто царским подарком. Виктор Чайка попросил старпома Султанова, чтобы тот все-таки часть продовольствия оставил. Тот понятливо кивнул и просьбу исполнил. На борту Балтийска и так еды хватало. Запаслись еще в том Балтийске, который сейчас еще назывался Пилау, и являлся немецкой военно-морской базой. Пока что. В любом случае, крайне дефицитные сейчас продукты можно было обменять на что-нибудь полезное для корабля и всей команды. Кстати, нужно было еще левый дизель починить, а лишняя банка тушенки сейчас ой как сильно мотивировала местный инженерно-технический состав. А пока на Балтийске старпом объявил большую приборку. Механик Иван Зимин со своими мотористами как раз возился со злосчастным левым дизелем, устраняя неполадки. Командир боевой части связи БЧ-4 Сергей Гаврилов тестировал свою мудреную радиоэлектронику. Только чрезвычайным везением и осторожностью командира корабля можно было объяснить тот факт, что за все время нахождения суперсовременного ракетного корабля в реалиях Балтики 1941 года пока что ни один осколок не попал ни в один из многочисленных антенных постов. Матросы Балтийска занимались обычными флотскими делами. Драили до блеска палубу, начищали медяшки, красили элементы оборудования и такелажа. Кстати, для того, чтобы орудовать «машкой», так по-флотски называется швабра, необходима недюжинная сила, ловкость и сноровка. Сам инструмент представляет собой пучок обрезанных и расплетенных канатов на длинной и крепкой ручке. Намокают они достаточно быстро, существенно набирая в весе. Поэтому помывка палубы матросам отчасти заменяла занятия с гирями и другие силовые упражнения. Вот так поупражняешься с Машкой, и лишнего жирка как и не бывало. Хотя, какой тут жирок? Матросы занимались приборкой, а сами нет-нет, а поглядывали на хмурое балтийское небо, прислушивались к отдаленному гулу канонады. Возле крупнокалиберных пулеметов ДШК по бортам корабля дежурили стрелки. Успокаивающе поблескивали латунью длинные острые патроны в лентах. Головки некоторых из них окрашены в красный цвет. Это самые страшные зажигательные мгновенного действия. По эффекту такой патрон сравним с разрывным. Черно-красные боеприпасы оснащались бронебойно-зажигательной пулей Б-32, что тоже было отнюдь не подарком для гитлеровских самолетов. Зеленая вершинка пули указывала на трассирующий тип боеприпаса в тяжелой ленте. Пока зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» на корме корабля оставался зачехленным, дабы не светить его лишний раз, именно крупнокалиберные пулеметы играли важную роль в отражении вероятной воздушной угрозы. Но все же до поры до времени немецкие воздушные эскадры игнорировали Кронштадт. Правда, капитан-лейтенант из будущего Виктор Чайка не просто был уверен, он знал, что скоро именно сюда обрушится главный удар пикировщиков Люфтваффе, а поэтому усиленно готовился к встрече. Сегодня ночью, чтобы обеспечить скрытность, как раз планировалась очередная поставка артиллерийских снарядов калибра 76 и 30 мм для пушек его корабля. С одной стороны, и сам Виктор Чайка, и Егор Тихонов, и Федор Березин с Алексеем Волковым понимали, что заводы Ленинграда, его мощнейшая промышленная база, с легкостью могут справиться и не с таким важным заказом, как несколько десятков или даже сотен тысяч снарядов малого и среднего калибра. В конце концов, именно здесь, в Ленинграде, и создавался самый мощный танк в мире начального этапа Великой Отечественной войны, непревзойденный Клим Ворошилов. Но, тем не менее, офицеров из России 21 века удивляли темпы и сроки исполнения спецзаказа, а также высочайшее качество исполнения снарядов. Кроме того, Чайка приказал лейтенанту Тихонову установить на направляющие контейнеры, в которых находилось по 4 малогабаритные ракеты «Гвоздь», вместо более сложных и дальнобойных зенитных управляемых ракет. Мысль командира корабля была вполне понятна. Для отражения массированного налета маловысотных пикировщиков важна прежде всего плотность огня. Так что в 8 пусковых контейнерах первого залпа сейчас находились целых 32 ракеты. Их система наведения была рассчитана на перехват беспилотников, но и уничтожить «Юнкерс-87», как показал Таллинский переход, им было тоже вполне по силам. Транспортно-пусковые контейнеры пришлось менять вручную, с помощью лебедки на корме «Балтийска». Моряки повозились изрядно, ведь пластиковые тубусы с готовыми к пуску полноразмерными ракетами внутри нужно было перемещать крайне аккуратно. Лейтенант Тихонов провел их контроль функционирования с помощью диагностической аппаратуры, после чего их снова вручную аккуратно загрузили в хранилище ракетного боезапаса на корме. А на носу матросы длинным банником чистили ствол 76-миллиметровой пушки. Эту довольно тяжелую и нудную процедуру они выполняли под чутким руководством командира носовой артустановки Алексея Волкова. Так, за обычными флотскими хлопотами, под отдаленный грохот канонады, и прошел незаметно день. Вечером офицеры собрались в кают-компании на чай. Все разговоры вертелись вокруг дороги жизни. Все прекрасно знали обстоятельства блокады Ленинграда. И потому откровенно радовались, что железнодорожную станцию МГА и магистраль удалось защитить от массированного удара немецких войск. Правда, Виктор Чайка, как никто другой, понимал всю шаткость сложившейся тактической ситуации. Железнодорожные эшелоны в осажденный город на Неве шли, но они каждый раз прорывались с боем под прикрытием бронепоездов. Немецкая авиация тоже стремилась нанести максимальный урон транспортным артериям, питающим Ленинград. Ежедневно десятки и сотни зениток отражали огромное количество атак бомбардировщиков Люфтваффе. На позициях Умги и Синявина тоже стояли насмерть пехотные роты, батальоны и полки, сдерживая натиск вермахта. Все для того, чтобы в Ленинград шли жизненно необходимые грузы. Не столько продукты, сколько боеприпасы и сырье для огромных заводов. По железнодорожным путям, по автодорогам, по Ладожскому озеру, упрямо через бомбежки и обстрелы продолжали идти грузы. Немецкие снаряды рвали рельсы, авиабомбы перепахивали полотно и так раздолбанных в хлам автодорог. Но рельсы меняли, воронки засыпали, и снова эшелоны и караваны грузовиков, знаменитых полуторок, пробивались в осажденный гитлеровцами Ленинград. Хотя, по слухам, все тех же моряков в Кронштадте, в самом Ленинграде нормы выдачи продовольствия для населения неуклонно снижали. Конечно, до тех страшных 125 блокадных грамм пока что дело не дошло, но ведь и ноябрь 1941 года еще не наступил. Совсем плохо для Ленинграда стало, когда гитлеровцы попытались нанести удар по Волхову. Они не дошли до города всего несколько километров. А ведь именно там находится электростанция, которая питает осажденную северную столицу. На просторах Советского Союза было принято давать различным масштабным сооружениям имя вождя мировой революции Владимира Ильича Ленина. Во многом это была порочная и надуманная практика, но в отношении Волховской гидроэлектростанции такая инициатива оказалась более чем оправданной. Первый проект использования вод реки Волхов для выработки электроэнергии инженер Генрих Осипович Графтио подготовил еще в 1902 году, но тогда подобная инициатива правительство царской России не заинтересовала. Потом разразилась русско-японская война, первая революция 1905 года, в общем, не до того было. К тому же против проекта были настроены и владельцы тепловых электростанций, от которых Санкт-Петербург получал электричество. Перспектива для них остаться не у дел из-за постройки гидроэлектростанции отнюдь их не радовала. Они сумели повлиять на слабовольного Николая II, чтобы тот отказал талантливому инженеру. Но Графтио проявил настойчивость и в 1914 году модернизировал проект под более мощные турбины. Но тут грянула Первая мировая война. Уже только в 1917 году русскому инженеру удалось заинтересовать своим проектом Временное правительство, тогда же и начались подготовительные работы по строительству ГЭС. Но тут уж, как пелось в веселых куплетах того времени, между прочим, сам Керенский за кордон перебрался в платье женском «Миль пардон». Справедливости ради надо сказать, что бежал глава Временного правительства России Александр Керенский из Старского села от большевиков, все же переодевшись балтийским матросом. А вот новая власть, которую, как помнил Виктор Чайка, было принято в современной России больше ругать, всерьез заинтересовалась проектом инженера Графтио. Причем настолько, что именно глава Советской России Владимир Ленин внес в государственный план электрификации Советской России знаменитый Гойл-Ро. «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». Со словами Ленина, как бы особо и не поспоришь. Тем более, что Россия в 1913 году вырабатывала 1,9 миллиарда киловатт-часов в год, а уже в 1928 – 5 миллиардов киловатт-часов в год. Первенцем плана электрификации и стала Волховская ГЭС. Причем большевики руководствовались отнюдь не идеологическими, а вполне практическими соображениями. Дело в том, что после Октябрьского переворота английский уголь в Петроград не поставлялся. В Донбассе бушевала гражданская война, бакинская нефть тоже дойти не могла. В столице Советской России назревал энергетический кризис. Строительство Волховской ГЭС началось в 1921, а завершилось в 1927 году. Графтио и сам буквально жил на стройке. По собственным чертежам построил двухэтажный дом на противоположном берегу реки Волхов. Из окон рабочего кабинета талантливый инженер мог наблюдать за воплощением в жизнь своего проекта. В том же доме разместилось и управление электростанцией. Строили вручную, лопатами, землю и стройматериалы доставляли носилками и тачками. На таком важнейшем объекте работал всего лишь один экскаватор. Больше просто не было. Тем не менее, несмотря на все трудности, стройка была успешно завершена. Электростанция первоначальной мощностью 58 мегаватт сыграла огромную роль в развитии промышленности СССР в 1920-1930-х годах. А для Ленинграда в годы Великой Отечественной войны она стала настоящим спасением. При подходе к ГЭС немецких войск практически все оборудование было демонтировано и вывезено. Причем работы велись опять-таки при участии инженера Графтио. Он же собственноручно готовил свое детище к взрыву, чтобы гидроэлектростанция не досталась врагу. После того, как линия фронта под Ленинградом стабилизировалась, три гидроагрегата по 8 мегаватт каждый снова установили на гидроэлектростанции. В реальности это случилось в декабре 1941 года. Кроме этого, построили три подстанции, более 200 километров воздушных линий и 5 ниток подводного кабеля по дну Ладожского озера выполнили за 45 дней, вместо определенных военным советом 56 дней. при том, что в большинстве своем подводными работами занимались женщины-водолазы. А сам кабель изолировали бумагой с водяными знаками для печатания денег. Другого материала просто не оказалось под рукой. Вскоре первые киловатты добрались-таки до осажденного Ленинграда, дав ему такую необходимую энергию. К тому же важность гидроэлектростанций заключалась в том, что электрический ток здесь давала сама вода. Не нужно было сжигать сотни и тысячи тонн мазута или угля. Еще неизвестно, смогла ли тепловая электростанция с ее вечным дымом из труб эффективно вырабатывать ток. Ведь дым из труб – сигнал для немецкой артиллерии и авиации. А так вроде бы и незаметно. Турбины крутятся, генераторы вырабатывают тихо и незаметно такую необходимую для осажденного города электроэнергию. Как знал коренной петербуржец из России 21 века Виктор Чайка, и тот уникальный факт, что Волховская ГЭС и в его времени более 90 лет работает, являясь одной из старейших электростанций в России. Все последние новости о боях на Пулковских высотах, на Ораниенбаумском плацдарме, вокруг мощных орудий форта Красная Горка, на Волхове и на Синявинских высотах, у железнодорожной станции МГА и под Шлиссельбургом, офицеры МРК «Балтийск» узнавали за вечерним чаем. Чайная церемония в кают-компании после очередного тяжелого дня стала для выходцев из России 21 века чуть ли не единственной отдушиной. Особо строгий режим секретности вокруг малого ракетного корабля очень сильно ограничивал любое общение с другими моряками Кронштадта. Офицеры со своими коллегами с военно-морской базы тоже общались только в силу общих профессиональных интересов. Увольнения на берег тоже были ограничены. Да и на самом острове Котлин пойти особо было некуда. Штаб, офицерский клуб, столовая, санчасть. Кроме того, лейтенанты госбезопасности Петров и Баширов также следили, чтобы излишних контактов с моряками Кронштадта у экипажа «Балтийска» не было. Они оба тоже принимали участие в офицерских посиделках за чаем. В общем, если не считать неприятной, но необходимой роли соглядатаев, оба эти офицера были довольно грамотными и толковыми. Старпом Султанов с разрешения Виктора Чайки даже расписал их на работы по кораблю, потому что лишние крепкие руки всегда пригодятся. Оба офицера НКВД в морской форме не возражали против такого решения командира экипажа. Продовольствием моряков Балтийска снабжали исправно, и каждый получал обычный флотский паек. Не жирно, но жить можно. Самое главное, что выдавали и настоящий грузинский чай, и желтоватый пеленый сахар в брикетах. И, конечно же, хлеб. «Сегодня опять норму выдачи продуктов в Ленинграде сократили», сказал матрос, который принес стакан воды в тяжелых серебряных подстаканниках. «Какое число сегодня?» спросил Виктор Чайка. 13-е, ответил Иван Зимин. «Да уж», помрачнел Чайка. К сентябрю 1941 года в Ленинграде находились более 2,5 миллионов жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме коренных жителей, здесь оказались более чем 300 тысяч беженцев из Прибалтики и соседних областей. Запасов продовольствия и топлива в городе оставалось только на 30 дней. Вице-адмирал Трибуц, предупрежденный Виктором Чайкой, сумел убедить первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПБ Андрея Жданова в том, что необходимо рассредоточить запасы продовольствия с Бадаевских складов. В итоге удалось спасти 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара, но это составляло меньше 5% запасов продовольствия в городе. В действительности, после того, как пожар на складах был потушен, удалось спасти до 1000 тонн горелой или залитой водой муки и до 900 тонн горелого сахара. Все это в дальнейшем было переработано пищевыми предприятиями Ленинграда. Тем не менее, в сознании ленинградцев именно пожар на Бадаевских складах после бомбежек немецкой авиации и стал причиной начала массового голода. На простреливаемых вражеской артиллерией улицах, где специально отмечена та сторона, которая при обстрелах наиболее опасна, в длиннейших очередях за скудным пайком стали собираться ленинградцы. Бесперебойная работа хлебозаводов в таких условиях стала важнейшей задачей национальной безопасности. Из-за бомбежек, нехватки рабочих рук, они время от времени останавливались, оборудование выходило из строя. Но героическим усилиям работников производства все-таки удавалось наладить. Уже с июля в Ленинграде ввели карточную систему на продукты питания. А в сентябре происходит первое снижение нормы снабжения. 2 сентября норма рабочим составила 600 граммов хлеба, служащим 400 граммов, иждивенцам 300 граммов. Однако к 13 числу данную норму опять снизили. Рабочие теперь стали получать 500 граммов хлеба в сутки, служащие 300, дети и иждивенцы 250 граммов. Сегодня как раз было 13 сентября 1941 года. Виктор Чайка узнал об этом, и сердце похолодело. Снова ему привиделись те самые страшные 125 блокадных грамм. Но пока что нормы выдачи продовольствия удалось стабилизировать на этом уровне и дальше не снижать. Правда, впереди маячила суровая и страшная зима 1941-1942 годов. Об этом думать вообще не хотелось, но думать было нужно, чтобы элементарно не сдохнуть. «Елки зеленые! У нас в Донецке в 2014 году тоже писали на стенах домов: при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Никогда не думал, что такое может случиться фактически в центре просвещенной Европы в 21 веке», сказал лейтенант Егор Тихонов. «Да. А теперь эта надпись: граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна, применяется по своему прямому первоначальному назначению», мрачно заметил петербуржец Чайка. Это печальная фраза на зданиях по северным сторонам всех улиц Ленинграда. Ведь именно на северную сторону сейчас смотрят стволы немецких артиллерийских батарей на Пулковских высотах. С них осажденный город как на ладони. «Помню, как в 2014 и в 2015 годах у нас в Донецке дома взрывались и рушились жилые многоэтажки от прямых попаданий украинских снарядов. Когда арта хреначит по плотной застройке, по городу-миллионнику, то и целиться особо не нужно». «Да уж, нелегко вам тогда пришлось». Иван Зимин сжал свои огромные могучие кулаки. «Многие погибли под развалинами. Вы не представляете, насколько ужасно вернуться с работы домой и не найти этого дома. А вместо него лишь развалины. А теперь я постараюсь, чтобы такая же надпись поскорее исчезла со стен домов здесь, в Ленинграде». Приглушенный гул артиллерийской канонады в Ленинграде временами доносился и до Кронштадта. Да и занятой гитлеровцами Стрельно временами били немецкие гаубицы. Правда, после рейда их малого ракетного корабля уже реже.